легко переехать на юг. И вообще, как легко уезжать, как легко не иметь мне подруг и от счастья плясать и лежать. А где-то в Батайске, где-то жарят друзья котлеты. Как жалко, меня там нету, но как хорошо, что ждут. Куда укатило лето, и как не грустить при этом, и как вам любить поэта, он ведь то там, и то тут. Обновляюсь с каждым листом, ударяюсь с каждым постом, грежу лишь о простом, о простом, и хочу деревянный дом. Чтобы было тепло в нем, а на стенах, что веера, чтобы солнце светило днем, и чтобы ночь все без вина. А где-то в Батайске, где-то жарят друзья котлеты. Как жалко, меня там нету, но как хорошо, что ждут. Куда укатило лето, и как не грустить при этом, вы все же любите поэта, я выживу, если ждут.